Разработка технологий – это относилось к чисто деловым отношениям. Я придумываю какую-то штуку и получаю за это соответствующую плату. Плата за каждое новое изобретение будет считаться отдельно и зависеть от ценности разработки, ее уникальности и того, насколько перед этим Медведевы вложились в меня. Если в случае блокиратора я все сделал сам и выдал им готовое решение, то в случае новых разработок я уже получил мастерскую, материалы, а теперь еще хочу и секретную информацию. Логично, что это разные ситуации и оплата в них по-разному считаться будет. Иначе говоря, предоставление мне ресурсов и создание условий – это уже часть оплаты. Но мне тут грех жаловаться, пока княжеская семья не была замечена в жадности. Может, позже я изменю мнение, но пока меня все устраивает. Отстаивание интересов – это отдельный вид отношений на случай каких-то масштабных и значимых событий. Например, в случае войны, деловые отношения будут отодвинуты в сторону, а я буду обязан впрячься и начать работать на защиту интересов государства. Если подумать, то этот пункт условный по многим причинам. Во-первых, я и так являюсь подданным государства, да не обычным, а аристократом. А это значит, что князь и так может потребовать с меня службу. Я его, конечно, могу послать, но это уже не повиновение государю, а значит в лучшем случае лишение статуса и побег в другую страну. В худшем, карать будут по законам военного времени, то есть казнят. Во-вторых, в случае большой заварушки я бы и так не захотел отсиживаться в тихом углу. Кому, как не мне знать, что тихих углов не бывает. Человечество может уничтожить всю планету. В этом случае отсидеться не получится, как бы далеко я ни спрятался. Так что это и в моих интересах быть на хорошем счету и иметь доступ к большим ресурсам, чтобы влиять на военные конфликты. Не обязательно, кстати, оружие разрабатывать, можно сосредоточиться и на защите. Ту же защиту от огнестрельного оружия я сделать могу. Разумеется, это только в общих чертах я сформулировал. В договоре то гораздо больше пунктов и детальнее описание. Следующий важный момент – ответственность и наказание. Куда же без этого? Если коротко, то попробовав толкнуть технологии кому-то еще, сразу попаду в жесткую опалу и лишусь всего, что у меня есть. Третий пункт – патенты и право владения. Все твои разработки остаются твоей собственностью, пояснила Ольга, мы же, имею в виду Медведева и государство, являемся первыми и единственными покупателями. Тоже любопытный пункт. Медведевы могли бы попытаться забрать право владеть разработками себе, но разработки то без меня невозможны. Поэтому как ни патентуй, толку в этом нет, потому что производитель существует в единственном числе. Последний пункт касался оплаты, но тут все понятно. В каждом случае будем отдельно договариваться. В целом, я ничего против договора не имел. Отметил, что многие вопросы конкретизировали и шанс, что возникнет недопонимание, снизился. У меня есть пара часов, предупредила Ольга, то, что могу дать просто так из важной информации я подготовила, достала она из сумки кипу распечаток, после того, как закончили с договором, но самое важное требует определенных знаний. Ими мы с тобой и займемся. Так начинались наши с ней занятия. Во вторник встретился с Германом Соболевым. Что сказать? Договорились о сотрудничестве. Пока только в устной форме. Я увидел их мастерскую. Впечатлился. Там был отдел дизайна, отдел подбора материалов, отдел продаж, который изучал спросы клиентов. Ну и конечно же были сами мастера, которые и ваяли той или иной степени эксклюзивности товары. В конце встречи мне дали каталоги всей самой популярной и знаменитой продукции, которая прошла через их магазины. Для вдохновения, так сказать, я не мог прямо объяснять, что могу для них сделать, а что нет. Потому что информация секретная, да и нет точного ответа. Теоретически сделать можно что угодно. Практически. Некоторые решения будут слишком затратны и непрактичны. Сошлись на том, что я разработаю несколько вариантов, что могу предоставить, и мы встретимся через месяц, чтобы обсудить. Не такой уж и большой срок, учитывая плотность моего графика. Последние дни февраля ознаменовались тем, что я сдал партию блокираторов князю и получил оплату. Сдал не стандартный формат, а доработанный. Индивидуальные версии в виде ручных часов. Началось все с вопроса от Ольги Владимировны, можно ли сделать более персональную форму для блокираторов, чтобы таскать незаметно. Мне то не сложно, но пришлось поработать сверхурочно. Сделал четверо часов и одно кольцо для Ольги. С часами относительно просто. У них откидная крышка, а внутри переключатель. С кольцом, на него поставили большой камень. За основу взяли одно из украшений самой женщины. Плюс еще я вдохновлялся теми каталогами, которые передали Соболевы. Получилось неплохо. Камень можно прокручивать и тем самым создавать вокруг себя зону, заблокированную для ходоков. Медведева очень просила меня сделать защиту от блокираторов, чтобы другие перемещаться не могли, а носитель мог. Я пока не спешил соглашаться, потому что очевидно, что это гораздо ближе к оружию. Может, сделаю, но пока рано. Пусть пройдет время, наши отношения окрепнут, а там видно будет. Отговаривался тем, что пока не знаю, как решить этот вопрос. Я и правда не знаю. Если минут 10 подумаю, то узнаю. А пока не подумал, понятия не имею. Часы и кольцо мне оплатили по отдельной таксе, накинув сверху 20%, так что на счету в банке у меня прибавилось 6 миллионов. Почти в два раза больше, чем осталось от Соколовых. Весь февраль это не единственное, чем я занимался. Но описывать другое. Да нечего там описывать. Одного слова хватит. Учеба. Два института, доклады, тренировки на факультативе, пару занятий у мастера искусств, иностранный урок, один урок у Сахарова по живописи, занятия с Ольгой, попытки освоить тот поток информации, что она на меня вывалила. Ах да, еще ювелирка, будь она неладна. График вышел настолько напряженным, что ничего удивительного в том, что сдав заказ и получив деньги, я, недолго думая, решил устроить себе лайтовую неделю. И начал, конечно же, с трат. Приличная сумма ушла на шопинг. Мне посоветовали человека, который разбирается в одежде, и мы с ним устроили налет на элитные магазины. Обычно при налетах грабит, но тут вышло наоборот, грабили меня. Я, кстати, узнал, сколько получают обычные люди, и у меня в голове никак не укладывалось, почему одна рубашка может стоить, как две чьих-то зарплаты. И не самых низких зарплаты, а вполне приличных. Но если знать, что платишь не за очевидный функционал, типа защиты от холода или сокрытия наготы, а за правильное позиционирование в аристократической среде, то вопрос оправданности цены отпадает. Никто ведь не заставляет. Но если хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьез, то изволь тратиться. Вот я и потратился, обновив гардероб. Ты не как банк ограбил? Спросил Матвей, когда я пришел домой с пакетами. Нет, всего лишь ЦУМ. Хм. А эта мысль мне не приходила в голову. Не, серьезно, если ты каким-то бизнесом занялся, то возьми меня в дело. Я тоже хочу так легко деньги тратить. Я глянул на соседа, который задумчиво смотрел на пакеты. Шутку сказал или нет, боюсь, до бизнеса мне далеко, но да, потратился я неплохо. Молодец, что тут скажешь, почесал он себе макушку, пошел я дальше пахать, а то даже как-то неловко. Теперь уже я захотел почесать макушку. Пока я упахивался в учебе, Матвей активно строил отношения с Дашей. Сложив все те моменты, которые наблюдал, получил то, что упустил из виду, парень изрядно потратился за последние дни, так что в его шутке скрывалось нечто большее, чем одна лишь шутка. Жаль, но ничем помочь я не мог. Пока друг заморачивался, вернувшись к себе в комнату, задумался о другом. На девушек уходит много вложений, но теперь я себе могу это позволить. Да и весна скоро, новый жизненный цикл. С этим и были связаны остальные мои траты. Я согласился на несколько предложений от студентов. Сходил с компанией из государственного в кино, а на выходные выбрался в загородный дом. Народ собирал один из однокурсников-аристократов, и как-то так вышло, что я там тоже оказался. Единственный, кто приехал на такси, что натолкнуло на новую идею. Надо бы получить права, да и авто купить. Это упростило бы мне жизнь в некоторых вопросах. Ничего особого не произошло за эту легкую неделю, девушку я себе не нашел, но зато расслабился и неплохо провел время. А жизнь то, кажется, налаживается. Глава 13. День рождения князя. Жизнь – штука цикличная. А циклы – это такая вещь, что иногда интенсивность то нарастает, а иногда наоборот, снижается. Сегодня особенный день. День рождения князя. Больше месяца прошло с тех пор, как мы начали работать с Ольгой. За это время я многое узнал, во многом разобрался. Пару недель назад женщина пришла и огорошила меня новым вызовом. «Ты хотел собрать больше статистики?» – спросила она с прищуром. Появился вариант. «Да, у брата день рождения. Грядет большой прием и, если все грамотно организовать...» Я кивнул, сходу поняв ее. Для развития блокиратора требовалось изучать ходоков. Что не так, то уж легко, потому что эти товарищи почему-то не заглядывают ко мне в гости и надают время на изучение. В институте я проанализировал всех, кого можно. Но институт – это очень малая часть от всех ходоков страны, и тем более от всех в мире. Ольга знала, что требуется сбор новых данных. Она обещала что-то придумать, но загвоздка в том, как собрать ходоков в одном месте. Не таскать же меня к ним по домам или на места работы. Сразу возникнет вопрос легализации. Как объяснить мое появление? Никак. Поэтому вопрос затягивался, но, как я догадываюсь, на дне рождения соберется много людей, и это шанс изучить значимую часть аристократического общества. «Эд», — сказала тогда серьезным тоном Ольга, — «сможешь изучить по полной программе». «Сделаю». К этому моменту мы с Ольгой лучше узнали друг друга. Моя таинственность по большей части пошла прахом. Я не видел способа скрывать о себе информацию, обучаясь. Речь не про то, что как на духу выложил все, что умею и могу. Нет, дело в другом. Я ведь задавал вопросы, интересовался конкретными темами. Да и Ольга Владимировна иногда спрашивала, что мне нужно для работы. В уме женщине не откажешь, поэтому я не питал иллюзий, что остался весь такой таинственный в ее глазах. Поэтому спрашивая, смогу ли я всех изучить по полной программе, не надо было уточнять, что имеется в виду. Тут ведь еще какой момент. Любого человека можно описать одним словом, выразив его суть. Редко когда у человека есть несколько сутей. Например, князь ощущался сугубо как правитель, не из-за статуса и должности, а именно из-за своей сути. Это субъективно, конечно, но так я воспринимал людей. Мой сосед имел суть бабника, а если говорить красиво, то волшебника, знающего ключ к женским сердцам. Что касается Ольги, в первую очередь я видел в ней ученого. Это читалось в том, как она говорит, как увлекается, когда обучает меня, с каким жаром спорит и доказывает что-то или опровергает, как блестят ее глаза в этот момент. Да и сам факт того, что она тратила на меня время, говорил в пользу этого. Моя же суть, я алхимик до мозга костей, а алхимик и ученый – это очень близкие понятия, так что мы с ней сошлись на этом поприще. Я жаждал разобраться в местных бесах и ходоках. Ольга Владимировна тоже этого жаждала. Я хотел вытащить из нее как можно больше информации, чтобы быстрее прийти к результатам, а она хотела как можно скорее обучить меня, чтобы увидеть, какие результаты можно получить, воспользовавшись необычным инструментом, то есть мной. Так что да, изучать будем по полной. Вооружившись всеми полученными знаниями о генах, наследственности, уникальных дарах и прочем, 2 недели ушли на подготовку. Прошлый анализатор, который установили в институте, примитив. За прошедшее время я столько узнал, что научился снимать в сотню раз больше параметров. И не только по ходокам. К празднику я подготовил несколько новых анализаторов, которые были установлены тайно во дворце. Как это провернули, отдельный вопрос к князю, я в эти дела, по понятным причинам, не лез. В назначенное время, а это было 2 часа дня в субботу, Ольга явилась за мною в мастерскую и перенесла в отдельную комнату во дворце. «Дверь закрыта изнутри», — предупредила женщина, — «никто к тебе войти не может, ты тоже не открывай. Запас еды и воды здесь есть, туалет тоже имеется, не пропадешь. Бумага и ручка. На столе», — указала она место. «Хватит. Вполне», — оценил я объем. «Работать будешь один. Как смогу, загляну к тебе. Но особо не жди, мне и самой придется поработать». Закончив, Ольга переместилась в другую часть дворца, а я остался один. «Так, поглядим, что тут у нас». Комната просторная, с одной стороны стоит диван и кресло, между ними столик, с другой стороны дверь в уборную, с третьей – большой письменный стол, на котором стоит ряд тяжелых мониторов, всего их 5, если быть точным. Уже включенные, показывают изображение с камер. На стене висят часы. Сверил их с тем, что показывалось на экранах. Все верно. Экраны расположены так, чтобы сидящий по центру мог видеть изображение с каждого из них. Показывают они те места, где установлены анализаторы. Про распорядок мероприятия мне уже рассказали. Гости приедут не все сразу, а будут подъезжать в течение всего дня. Начиная с этого момента, их будет на входе встречать кто-то из Медведевых. Не сам князь, а его дети, либо Ольга. Дети, Софию я уже знал, и как раз увидел на одном из экранов. Девушка стояла со скучающим видом, в платье, красивая и нарядная. Минут через пять появился и, ну, наверное, это брат. Вживую я его до этого никогда не видел. Парню лет 16 и вроде как он учится в колледже. Имя у него еще необычное – Август. Август Анастасьевич Медведев, если полностью. А вот и супруга князя мелькнула, Елизавета Медведева. Что сказать, красивая, выглядит не так, как князь, иначе ощущается. Через экран это сложно уловить, но если Ольга горячая и жгучая, то эта женщина показалась холодной и каменной. Впрочем, не мне судить о княжеской супруге, тем более, когда на ней может быть сотня масок. Так вот, гости будут идти плавным потоком. Их будут встречать в определенном месте, немного болтать с ними, а потом провожать во дворец, к остальным гостям. Ну или к князю, если у того с кем-то отдельная беседа намечается. Ольга мне сообщила, что запланировано на это мероприятие много переговоров, с чем отчасти и связан такой разброс по времени. Первый гость прибыл в 14:13, а основная часть мероприятия назначена на 20. Точное время я не просто так обозначил. Дело в том, что я не знал всех этих гостей в лицо, а обозначать как-то надо. Поэтому я писал так. Мужчина, один, в черном костюме, седой, 14:13, встретила София и Август. А дальше шифром все те данные, которые я снимал. Ну ладно, почти все. Ту часть, которую я был готов предоставить княжеской семье. Например, без средней силы, слабый ходок, вероятность родовых способностей низкая. Ольга заберет мои записи и либо сама, в чем сомневаюсь, либо какой-то помощник сопоставит данные. Может не напрямую, информация то запредельно секретная. Если кто-то узнает, что мы делаем, а мы залезаем прямо внутрь аристократии, к ним внутрь, в их тайны и сердца. Да после этого князю могут массово объявить войну, а меня жестоко убить. Я чувствовал, насколько опасным делом занимаюсь. Это ведь достаточно малейшей оплошности, любой утечки информации, чтобы, что произойдет дальше, у меня фантазии не хватало. Тем не менее, несмотря на всю щекотливость и опасность, первые пару часов еще было интересно, а потом я заскучал. Мысли как-то сами свернули на минувший месяц. Я стал гораздо лучше понимать, что за мутанты населяют этот мир. Узнал о бесах кое-что интересное. Оказывается, чем старше род, тем больше вероятность, что у него проявляется какая-то выраженная особенность. Ольга это называла родовым даром. В анализе перед нами, и мною в частности, стояло несколько задач. Во-первых, мы хотели узнать, кто и насколько силен. По политическим причинам, чтобы Медведевы узнали, кто есть кто. Мне тоже это было интересно. Очень уж хотелось разобраться в цифрах, что из себя представляют аристократы. Во-вторых, понятие силы относительно, поэтому анализ шел по ключевым параметрам, в первую очередь по регенерации. В-третьих, мы хотели выяснить, у кого имеются родовые дары. Тут какое дело, если в семье имеется дар, это говорит о большой истории за плечами и продолжительной селекции. Бесы сами по себе существа необычные, а те, кто имеет еще и дары, так и вовсе, могут смертельно удивить. Родовые таланты делились на категории. Самые простые чаще всего были связаны с преобразованием тела. У Медведевых имелся такой. Ольга показала, как легко может отрастить на пальцах звериные когти. Что-то такое я у Коршунова видел. Но история знала примеры и более уникальных, зачастую разрушительных способностей. Тот же ходок, про которого я в начальной школе читал в купленной книге, взрывался огнем при перемещении. Жаль, что я пока не обладаю технологией, как определять, что именно за талант скрывается. Могу лишь увидеть его наличие или отсутствие. Ну или вероятность в некоторых случаях. У ходоков та же самая ситуация. Могут быть обычные, а могут быть выраженные особенности. Например, запредельная дальность перемещения, хоть на другой конец планеты, или способность перемещать с собой тонну груза. Где-то к 9 часам вечера я сделал первые выводы. Князь не просто так князем стал. Он и правда был одним из сильнейших, как бесов, так и ходоков, перевалив по моей шкале за сотню. На приеме встретились и другие уникумы, также в районе этих значений. но их было не больше 20% от общей массы. Еще процентов 50 варьировались в диапазоне от 60 до 90, остальные ниже 60. И правда, элита. Если провести корреляцию со студентами, то сразу становится понятно, кто из них талант, а кто не очень. Если человек до 20 лет достиг многого, то, скорее всего, и дальше силу продолжит набирать, поднявшись совсем высоко. Хотя тут потенциал еще надо учитывать, насколько он реализован. Второй анализатор находился в кабинете у князя, где он вел переговоры. Еще три, в разных частях дворца. Все они были нужны для более детального изучения гостей, если потребуется. Но в районе 9 вечера, перед тем, как князь должен был выйти к гостям с речью, случилось еще кое-что. Я замыленным взглядом смотрел на мониторы, продолжал делать пометки. Общий наплыв снизился, работы для меня почти не осталось, но что-то зацепило глаз. Я и так уделял экрану с князем больше внимания, чем другим. Как-никак, это переговоры государя, зрелище уникальное и интересное. Звука не было, я видел лишь гостей и затылок самого Анастаса. Гостей у него много побывало. Кто-то быстро уходил, кто-то задерживался, но сейчас что-то в джентльмене, одетом в костюм и пальто. Ну да, оно меня и привлекло. Гости сдавали верхнюю одежду в гардеробе. Да и лицо. Что-то я не помню этого типа. Эти мысли пронеслись в тот момент, когда я привычно поймал импульс от печати и считал данные гостя. После чего мои брови полезли наверх. Индекс опасности 130, ходок и без, высший. Еще и 100% родовыми дарами, скорее всего не в единственном числе. Я точно этого человека не видел. Он не проходил через парадный вход, а значит, весь дворец был перекрыт метеоритным железом. Значит, сюда не могли попасть ходоки. Но и официальным путем этот человек сюда прийти не мог. Чувствуя, как нарастает тревога, я потянулся за амулетом связи и активировал его. Простая штука, которая послала сигнал Ольге. В этот момент небольшая пластинка, размером с ноготь, завибрировала и привлекала внимание женщины. Мы с ней условились, что ради всякой ерунды ее звать не буду, только в экстренных случаях. У нее ушло 7 секунд на то, чтобы появиться. Можно сказать, что повезло. «Что случилось?» — спросила она слегка недовольна. «Вот», — указал я на экран, — «он пришел не как гость. Сильнейший из всех присутствующих. Родословная впечатляет и ужасает». Ольга натурально ускорилась и оказалась рядом со мной. То есть рядом с монитором. Еще и на каблуках этот трюк провернула, что я отметил мимоходом, думая совсем о другом. «Не знаю его», — выдала она. «Жди здесь». Сестра князя исчезла. Глупое указание она дала. Как будто я собираюсь куда-то бежать. Но подготовиться на всякий случай надо. Если на прием заявился враг. Додумать я не успел. Незнакомец встал, поклонился с явной издевкой князю и удалился. И что это сейчас было? Анастас Медведев проводил очередного гостя. Тот вышел из кабинета. На сегодня все, подумал мужчина устало. Вроде день рождения, но работать приходится в разы больше, чем обычно. Расслабляться было нельзя. Закончилась только первая часть, и не сказать, что удачно. Князь вел весь день переговоры, касательно не самых приятных для аристократов реформ. Требовалось донести свое видение, причины решения и заручиться поддержкой. Из намеченных целей выполнено было процентов 30. Не то, чтобы провал, но близко к этому. Поэтому пару минут на отдых, собраться с мыслями и дальше на выход, к гостям, чтобы продолжить налаживать связи и улаживать неприятные вопросы. Но выйти князь не успел. Дверь открылась и вошел. Нет, не слуга. Незнакомый мужчина, в пальто, от него пахло зимней свежестью. Кем бы он ни был, этот человек пришел с улицы. Анастас нахмурился. По нескольким причинам. Во-первых, у него не было запланировано больше частных переговоров на сегодня. Во-вторых, он не знал этого человека. В-третьих, сюда, в сердце дворца, посторонний в принципе не мог попасть. Тем более один, без сопровождения слуги и представления. В-четвертых, было самым неприятным. Зверь внутри князя ощутил, что он встретил кого-то как минимум не слабее его самого, а то и вовсе сильнее. Очень неприятное чувство. Особенно когда такие гости приходят к тебе в дом, как к себе. «Князь», — кивнул мужчина, проходя внутрь и усаживаясь на диван, или скорее развалившись на нем. Он закинул ногу на ногу, раскинул руки в стороны и уставился на князя. Так может вести только тот, кто абсолютно уверен в своих силах. Анастас не стал делать резких движений. Смысл? Желай незнакомец напасть, сделал бы это иным способом. Выглядел он как типичный европеец из аристократов. Дорогая одежда, ухоженные волосы, худое лицо, темные глаза, самоуверенность, высокомерие и выражение лица человека, который считает себя хозяином положения. Никаких украшений и опознавательных знаков, герб отсутствует. Это как раз для европейских аристократов было не характерно. Те, все, как один, носили печатки с гербами, давая понять, кто они такие. Но не этот тип. Двое мужчин смотрели друг на друга. Время играло на стороне князя. Охрана рано или поздно должна среагировать. Может, она уже поджидает за дверью. Но не похоже. Если этот тип пришел сюда без спроса, то сделал он это тайно. Сомнительно, что оставил за собой гору трупов. Иначе бы Анастас услышал звуки боя. Что же ты, князь, не спросишь, кто к тебе пожаловал? Поинтересовался незнакомец. Анастас промолчал и на этот раз. Кому надо, тот пусть и говорит. Мужчина помолчал, пожевал губу и продолжил раздраженно. Прошлый князь тоже был строптивым. И чем это закончилось? Вот и до угроз дошли, подумал Анастас. Слова он воспринял всерьез. Почти. Этот человек мог как стоять за теми, кто уничтожил прошлого князя, так и нет, всего лишь играя словами. Надеешься, что охрана прибежит? Хмыкнул тип. Или от страха забыл, как говорить. Это уже была прямая агрессия и оскорбление. А вот и эмоции, довольно заметил мужчина. Недавно в твоем ведомстве один человек лишился головы. Знаешь, о чем речь? Знаешь, покивал он. Думаю, ты успел оценить наши возможности. Почувствовал, что ощущение безопасности – иллюзия. Эта ложь так сладка, что в нее очень хочется верить, но ты не верь, князь. Лучше не надо. Смотри правде в глаза. А правда такова, что нам не нравятся твои действия. Проще надо быть. Зачем пытаться все изменить? Сиди себе на троне, управляй народом и не мешайся. Охрана все же среагировала. Анастас почувствовал, как за дверью скапливаются силы. Незнакомец тоже это услышал. Встал, отряхнулся и сказал: «Не будем устраивать бойню. Сегодня». Отвесив издевательский поклон, мужчина удалился. Вышел он через балкон. После того, как незнакомец исчез, в кабинет князю вошло несколько человек. Я узнал начальника охраны и Родиона. Чуть позже появилась и Ольга. Начальник охраны сразу же ушел, видимо, искать пропавшего гостя. Остальные еще о чем-то переговорили, и где-то через минуту за мной явилась Ольга. «Эдгард», — поймала она мой взгляд, — «сможешь определить точное место, куда отправился этот ходок? За прошедшее время я так и не выдал им технологию точного определения». «Плохо. Значит, придется приоткрыться. Чувствую, что дело серьезное. Нет, отказаться я могу, и это примут. Даже обиду не затаят, но так я не улучшу отношения с княжеской семьей еще на шаг вперед. Смогу. Нужно место, где он исчез». Ольга кивнула, исчезла и вернулась еще секунд через 30, после чего перебросила меня во внутренний двор, в один из закутков, ничем не примечательных. Еще через минуту я и Ольга склонились над картой. Путем нехитрых манипуляций удалось узнать место, куда переместился гад. На этом моя работа закончилась. Вернувшись в комнату, продолжил наблюдение за гостями. Хотя наблюдать то особо уже и нечего было. Спустя несколько часов, уже после приема, Анастас собрал малый совет. Сам князь, Родион, Игнат и Ольга. Последним, пятым участником, был Игорь Филинов, внук Игната. Но не от первого сына, а от второго. Сам Игнат числился в своем роду старейшиной, а в рамках клана Медведевых, советником Анастаса. Его первый сын, Дмитрий, правил самим родом. Второй сын занимался для клана разведкой. Он налаживал ее и в рамках страны последние 2 года. Его же сын, Игорь, помогал отцу. Именно его послали узнать, что это за место, куда переместился наглый гость. Молодому мужчине на данный момент было 25 лет, но он уже считался талантливым ходоком, в чьи умения хорошо вложился клан. «Докладывай», — сказал его дед. Остальные уставились на парня. Я сначала вышел в километре от указанного места, сориентировался, проверил, не ошибся ли. Игнат кивнул. Да и остальные понимали, что к чему. Переместиться в незнакомое место, где никогда не был, да еще находящееся в сотнях километрах, на территории другого государства, эта задача архисложная для любого ходока. Поэтому парня и отправили. Во-первых, ему можно было доверять. Во-вторых, мутации его способностей позволяли провернуть этот трюк гораздо проще, чем кому-либо еще. На месте несложно оказалось. Я попал в горы. Рядом нашел деревню. Еще чуть дальше, там, куда отправился объект, поместье. Подходить не стал, вернулся сюда. Тебя не заметили. Насколько могу судить, нет. Я скинул маяк, так что... Молодец, сказал Игнат. Можешь идти. Игорь поклонился, развернулся и вышел. И что нам теперь делать? Спросила Ольга. Задала этот вопрос она не потому, что не знала ответа, а потому, что молчание затянулось и требовалось подтолкнуть мужчин. Неужели это французы? Поджал губы Игнат. То, что особняк находится на их территории, вовсе не означает, что они имеют отношение к этому, заметил Родион. Тоже верно. Но все же, это след. Родион кивнул. Спорить тут было ни с чем. Меня другое интересует, взял слово князь, с кем мы столкнулись. Он был сильнее меня, что само по себе странно. С новой проблемой столкнулись, раздраженно бросил Филинов. Надо разрабатывать противодействие. Если тебе сказали не мешаться, это означает одно. Когда продолжишь, то за тобой придут. Анастас глянул на старика. Тогда будем ждать гостей. Глава 14. Личное развитие. Из дворца меня закинули обратно в мастерскую. Это случилось поздно вечером, но домой я не отправился. Мое логово довольно сильно изменилось за последнее время. Я заказал покраску и косметический ремонт, разграничил зоны и оборудовал уголок для гостей, куда поставил диван и кресло. Появился холодильник, чайник, кофе, сладости и напитки, чтобы угощать тех, кто заглядывает, то есть одну Ольгу Владимировну. Учитывая, что она меня часами обучала, гоняя по темам, напитки и перекус были необходимы. Сор чая, кстати, я специально для нее заказывал. Дорогой, зараза. Еще появились стеллажи для книг, сейф и другие мелочи, которые превратили мастерскую с одной стороны в рабочее место, а с другой, наполнили уютом. Или не уютом, а тем самым ощущением, когда обычное помещение становится настоящим логовом. Выпив пару стаканов воды, проверил, не наблюдает ли за мной кто-то. Тишина. Никто в мастерской за время отсутствия не появлялся. Успокоившись, прошел к заклинательному кругу. Так я назвал то место, которое оборудовал под свои задачи. Если быть точным, то под одну конкретную задачу – развитие родового потенциала. Изучение аристократии дало мне несколько важных подсказок, как улучшить процесс, что я и сделал. Внеся изменения, уселся в центре, провел короткую медитацию, успокаивая ум и дыхание, после чего послал импульсы. Чисто технически после активации большой поток энергии, который собирался с округи весь день в контур, устремился к моему телу и влился в него. На телесном уровне это ощущалось, как волна покалываний, что побежала по коже, мышцам и сухожилиям. С шумом выдохнув, я взял потоки под контроль и принялся за работу. Звучит просто. Набросал печать, влил в себя энергии побольше и стал крутым. Но сядь сюда обычный человек, его бы разорвало. Может, он и не взорвался бы, забрызгав здесь все, но точно бы внутренние органы не выдержали. Дело в том, что энергия мира, которой я оперировал, была свободолюбивой дамой и отнюдь не хотела подчиняться чужой воле. Это как вода. Достаточно прийти к любой реке и попытаться перенаправить поток. Одними руками этого не сделать, какие бы сильные и ловкие они ни были. Можно заморочиться и вырыть новый канал, поставить дамбу или сделать еще что-то такое же масштабное. Но это с помощью техники. Да и то, придется очень потрудиться. А если поток надо перенаправить одной лишь силой воли, то, чем я сейчас занимался, требовало полной самоотдачи. Если бы не годы обучения и отработки специфических навыков, которые необходимы для алхимика, то ничего бы не вышло. Я ловил малейшие отклики в организме, фокусировался на разных точках, структурировал общий поток, интегрировал его в тело. Стоило где-то ослабить контроль, как сразу появлялось напряжение. Если промедлить и ничего с ним не сделать, то явится боль, а там и до травмы недалеко. На самом деле это лишь первые мои шаги в новой практике. Можно сказать, что я тренируюсь на малых объемах, малых с точки зрения того, что вообще можно сделать. Копить энергию не сутки, а неделю или месяц. собирать ее гораздо активнее с большей территории. Но спешить нельзя, лучше медленно, но верно. Процедура заняла где-то час. В конце, когда все кончилось, я завалился на бок, потный и выжатый. Ух, сила легко не дается. Если обобщить то, что я узнал из материалов, предоставленных Ольгой, то на уровне идей, ничего особенного. В мире существовало несколько теорий, которые описывали происхождение бесов, ходоков и одаренных. Хотя, тут легко и не объяснишь. Единой теории, которая давала бы конечный ответ, не было. Много кто тянул одеяло на себя. Чуть ли не у каждого рода были свои версии. И это были не пустые сотрясения воздуха. На основе теорий разрабатывались методы, как усилить способности. Я как сейчас помнил пояснения Ольги Владимировны и наши с ней диалоги. Первое, с чего все начинают, так называемая обывательская теория. Спроси любого с улицы, и он тебе скажет, что аристократы жрут зверей, поэтому такие сильные. А разве это не так? Я и сам ел зверей. Хорошо запомнил, что тело от этого и правда насыщается. То есть можно предположить, что какие-то изменения в организме происходят. Этот подход аристократы практиковали веками, так что нельзя сказать, что теория неверна. Но мы ведь ученые, не так ли? Усмехнулась она. Усмешка и улыбка в исполнении Ольги – это разные вещи. Она, как истинная женщина и аристократка, владела целым арсеналом. Что толку с простого объяснения? Что именно происходит в организме, что он, по сути, мутирует и становится сильнее? Всегда сильнее или бывают исключения? Уточнил я. Ольга любила правильные вопросы. Она вообще вопросы любила, как и я. Чем больше вопросов задашь, чем интереснее и неожиданнее они будут, тем больше шансов изучить тему разносторонне. История знает примеры уродских мутаций. Самые безобидные – отросшая на теле шерсть, клыки или что-то в таком духе. Я проводила исследования по этой теме. Таких случаев на общем фоне очень мало. Какое-то время думала, что ущербные роды вымирают. Или просто те, кто съел что-то не то, умирали, не понимая, в чем причина и не успевая передать ценные данные тем, кто их запишет и передаст потомкам. Погодите, но если сила передается от зверей, то получается, что здоровые особи, они, покрутил я тогда рукой, подбирая слова, они являются донорами качественного материала, что, возможно, снижает риск некачественной мутации, закончила за меня мысль Ольга. Таким образом мы получаем несколько точек для изучения. Первое, сами звери. Что в них такого, что они порождают мутации в теле людей? Второе, качество мутации. От чего она зависит? Я бы еще спросил, где звери обитают и чем питаются, что превратились из обычных животных в зверей. И это правильный вопрос. Заулыбалась Ольга. Удивительная женщина. Я видел ее в образе сестры князя. Влиятельную, сильную и опасную. Но иногда, когда заходила интересная тема, она забывалась и превращалась. Хочется сказать, что в жизнерадостную девчонку, но это будет ошибкой. Скорее в ученого, слегка безумного, которого новые знания интересуют больше, чем что-либо другое в мире. А есть практики, позволяющие поднять силу без потребления зверей. От этого вопроса Ольга стала серьезной. Есть обычные тренировки. Применяй свою силу и вырастешь. Если есть какие-то другие практики, то мне о них неизвестно.